Так и думал, что какое-нибудь дерьмо случится. Топовая серия про нашего парня, попавшего в странный и прекрасный мир далекого будущего. Необычная реалит по вселенной Р. Прокофьева «Звездная кровь». Изгой. https://outhartaday.work/34806. Глава 10. Через мгновение мое частично расщепленное сознание оказалось в теле сержанта и в то же время управляло моим собственным телом, что продолжило монотонно шагать по лесу. Едва осознав себя в голове у мертвия, как почувствовал, быструю дробь тяжелых толчков в грудь и живот. Пожри меня, Аргумазду, если мой лучший не мертвый раб, только что не получил очередь из автомата. Сложив тело у мертвия пополам, несколько картинно рухнул на землю, за то мгновение, что тело сержанта летело к земле, успело смотреться. Находился я, как и 9 моих товарищей по несчастью, в чьем-то заросшем бурьяном огороде, и по нам с двух сторон велся довольно плотный огонь, на который никто не отвечал, так как единственная винтовка была у старшего сержанта, что самым первым получил пулю в грудь и теперь лежал в лопухах с пузырящейся кровью на губах. Вот же идиоты, поперлись в деревню всей толпой, вместо того, чтобы послать туда разведчика. Ленька, а ну-ка глянь, живы коммуняки, али уже все. Дядька, чет боезнамени, а ну пшел. Тихий вскрик улучшенный слух сержанта расслышал четко, как и недовольное бурчание подростка, что выбрался из кустов с охотничьим ружьем наперевес. Бормоча ругательство себе под нос, мальчишка крадучись подошел к ближайшему телу и потыкал в него стволом ружья. «Дядька Панас, уси сдохли!» — радостно заорал подросток, повернувшись к зарослям малины. Через несколько секунд оттуда выбрались двое крепких мужиков с белыми повязками на рукавах, в руках у обоих были немецкие пистолет-пулеметы. С другой стороны вышли еще двое, но эти были молодыми, безусыми парнями. У одного в руке был пистолет ТТ, другой с видом человека, которому все нипочем, держал на плече обрез трехлинейки. «Значит, полицай, надо будет сюда наведаться ночью, за новыми слугами». Тем временем полицаи бродили среди тел бойцов и добивали раненых. «Ну шо, коммуника, поглядзим, какого цвета у тебя кроу». Несмотря на мешанину суржика и русских слов, я без труда понял глумливый говорок полицая. Пожилой мужчина здоровенным свиноколом, издевательски улыбаясь, принялся резать глотки раненым. Через минуту широкое лицо с недельной седой щетиной заслонило и мой обзор. Несколько мгновений мутные глаза полицая изучали тело сержанта. Кажется, труп с полдесятком дыр в животе и груди выглядел достаточно убедительно, так как мужчина вытер окровавленное лезвие о гимнастерку сержанта и убрал нож в ножны на поясе. Обернувшись, что-то крикнув стоящей неподалеку молодежи и тяжело поднявшись, ушел. Так как ничего ценного на телах бойцов не было, полицаи ограничились только сапогами и парой штанов, сержант лишился только сапог, его грязное вытертое галифе никому не приглянулось. После мародерки, трупы были оперативно погружены на телегу и вывезены за деревню, где и сброшены в неглубокий овраг. Оставив сержанта во овраге, вернулся к реальности, сразу же наткнувшись на любопытный взгляд Савелия. Группа, отправленная в Знаменку, уничтожена полицаями. Глаза Никифорова полыхнули злостью, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Судя по появившемуся на его лице яростному оскалу, мой будущий слуга хотел мне предложить жестоко покарать предателей, но не успел. Командир нашей группы тихими окликами стал собирать свой отряд в кучу. Как оказалось, мы почти пришли, и теперь нужно было решить, идти в деревню, кстати выглядевшей мирно, всем сразу или сначала послать кого-нибудь на разведку. После недолгих размышлений было принято решение отправить кого-нибудь на разведку, и судя по взгляду командира группы, которым он нас обвел, выбирал он кого-то, кого было не жалко. Как оказалось, не жалко было меня. «Боец, фамилия?» — без удивления понял, что командир обращается ко мне, смотря на меня требовательным взглядом. «Красноармеец Петров», — представился я без энтузиазма. «Ставлю тебе, Петров, боевую задачу — проникнуть в деревню и выяснить в ней наличие или отсутствие живой силы противника». «Выполнять». «Так точно», — вяло отозвался я. «Тащ, командир, разрешите с Петровым пойти», — неожиданно вызвался Савелий. «Отставить». Поймав почему-то извиняющийся взгляд Никифорова, лениво махнул рукой и не торопясь поплелся в сторону деревни. Даже не пытаясь маскироваться, вышел из леса и походкой праздного гуляки направился к домам, крытых соломой, что виднелись впереди в полукилометре. Тем временем мои умертвия, разделившись, спешно обходили лесом деревню с трех сторон, а один из солдат уже полз по полю, таща за собой пулемет, направляясь к небольшому холму в нескольких сотнях метрах от деревни. Мое появление из леса не осталось незамеченным, но все же первыми меня встретила небольшая свора собак, мгновенно окружившая и принявшаяся злобно облаивать мою персону, причем самые наглые кабыздохи даже пытались тяпнуть за пятки. Пришлось потратить часть резерва на небольшой выброс слабо структурированной некроэнергии, что разом накрыл всю обнаглевшую стаю. Несколько мгновений спустя собаки с визгом стали разбегаться в разные стороны. Такие безадресные выбросы с минимальной концентрацией почти безвредны для человека, но довольно опасны для животных, особым образом воздействуя на их органы осязания. Скорее всего, все собаки в ближайшие дни потеряют нюх и, возможно, ослепнут. После моего фокуса с собаками встречающие меня мужики были насторожены, хотя и не особо испуганы. Пара охотничьих ружей придавала им уверенности, да и мой совсем не грозный вид буквально заставлял относиться ко мне несерьезно. Поворачивая оглобли, хлопчук, таким как ты здесь не рады, поприветствовал меня угрюмый мужик с роскошными, нависшими над глазами бровями. Мужики, продайте немного продуктов и я сразу же уйду. Судя по решительно мрачным лицам крестьян, делиться с нами едой никто не собирался, ну хоть немцев и полицаев нет. С тяжелым вздохом сунул руку в карман галифе и вынул часы со свастикой на циферблате, одни из первых моих трофеев, меняю на мешок хлеба. Несмотря на то, что рожи крестьян приветливее не стали, я заметил, что мой статус немного повысился, изменившись с голодранец подозрительный, да по-прежнему подозрительного, но кое-что имеющего за душой, голодранца. Обменявшись с остальными нечитаемыми взглядами, бровастый едва заметно кивнул. Самый молодой отделился от толпы и пошел ко мне, протягивая руку к часам. Улыбнувшись такой крестьянской простоте, убрал часы обратно в карман. Что-то я здесь мешка хлеба не вижу. У молодого зло блеснули глаза. Похоже, меня просто и незамысловато хотели обмануть. Откинув полу телогрейки, молодой продемонстрировал мне ржавый обрез трех линейки, заткнутый за пояс, с грубо обструганной рукояткой на месте приклада. В ответ нагло ухмыльнулся и с намеком покосился в сторону леса. Думаю, только из опасения, что я не один, я еще не получил заряд дроби в живот. Минька. После грозного окрика старшего, неудачливый грабитель отступил и скрылся за плетнем. Следующим лотом на обмен пошел портсигар, с орлом и свастикой якобы из серебра, но на самом деле из какого-то похожего сплава. Горячий обед и баня. Бровастый заколебался, пришлось пойти на крайние меры, отразив портсигаром солнечный зайчик на его дремучую бороду. Кажется, этот жест, рассчитанный на дикарей, окончательно растопил между нами ледок недоверия. Очень надеюсь, что в бане меня не прирежут. В итоге местные, несмотря на свою недружелюбность, оказались относительно честными ребятами. Час спустя я, чистый и распаренный в широких штанах и белой безразмерной рубахе, сидел за столом под яблоней и наслаждался несколькими простыми, но вкусными блюдами. «Эти ваши драники – просто чудо!» – похвалил я суетящуюся хозяйку, здоровенную бабищу с рябой физиономией. Хозяин, сидевший напротив и без аппетита ковырявшийся в тарелке, хмуро на меня посмотрел и промолчал. Разомлевший от чистоты и горячей еды, я откинулся на яблоню и с усмешкой разглядывал недовольную рожу крестьянина. Естественно, я не сунулся в деревню без подстраховки, иначе крестьянскую жадность не сдержали бы мои гипотетические товарищи из леса. Зато не мертвый на холме рядом с деревней, ставший в полный рост, с пулеметом в руках, неплохо прибавил им любезности и благоразумия. Два часа спустя я с мешком черного хлеба неторопливо плетусь обратно к товарищам. Кроме помывки и обеда, за отдельную плату, а именно горсть стальных пуговиц с немецкими орлами и немецкую же портупею, мне заштопали и постирали форму, и теперь чистой душой и телом я в отличном настроении шел обратно, мурлыча под нос простенький мотивчик. Встретили меня товарищи не особо радостно, возможно, я бы даже получил в зубы, уж слишком мой довольный и сытый вид взбесил голодных бойцов. Савелий, ставший между нами, не допустил преждевременной смерти боевых товарищей. Товарищ командир, ваше приказание выполнил. В ходе разведки противник не обнаружен. Не скрывая сарказма, доложил я старшему группы. Почему так долго? С трудом сдерживая раздражение, спросил командир. Не заметить мою чистую форму и распаренную физиономию было невозможно. Разведка была осложнена недружественностью местного населения, пришлось втираться в доверие. Только принесенный мешок хлеба прекратил назревающий конфликт. Вот же завистливые скоты, но все же издеваться над ними весело. Эх, вторая молодость, гормоны. После короткого совещания Старший группы принял решение удовлетвориться хлебом и в деревню не лезть, особенно когда услышал, что крестьяне не безоружны. Весь обратный путь я боролся со сном и сдвигал часть солдат к деревне, где расстреляли группу сержанта. Устрою им ночью похохотать. Кроме нашего отряда еще две группы принесли продукты, но без приключений никто не сходил. Почему-то в каждой деревне крестьяне были настроены резко против бойцов Красной Армии и делиться своими припасами не спешили, поэтому без стрельбы, а значит и потерь с обеих сторон не обошлось. В итоге принесенных продуктов едва ли хватало на пару дней. Через час после того, как мы вернулись, меня вызвали к комиссару, где мне устроили настоящий допрос по поводу, что я делал в деревне и как в одиночку умудрился добыть хлеб у недружелюбных селян, при этом не просто остаться в живых, но получить еще и другие услуги. Так за деньги же. Похоже, никому и в голову не приходило, что продукты можно было просто купить. Конечно, вряд ли их бы продали за советские дензнаки, особенно сейчас, когда Красная Армия отступала, но это уже частности. В итоге обнаглел настолько, что потребовал расписку от комиссара за то, что на нужды отряда потратил личные средства. Естественно, ничего не получил и был чуть ли не матом выгнан из комиссарского шалаша. Остаток дня прошел под ненавязчивым приглядом следопытов, и будь я обычным простецом, то скорее всего ничего бы и не заметил, уж очень опытными были мои соглядатаи, но к счастью я был магом и смог почувствовать направленное на себя внимание. Все-таки комиссар мне не до конца поверил, хотя, конечно, подозрительных событий, связанных со мной, многовато. Пусть каждый момент по отдельности и можно объяснить, вот только все вместе у любого наблюдательного человека вызвали бы немало вопросов. Думаю, после того, как мы выберемся из окружения, у товарищей из НКВД тоже будет ко мне множество вопросов, и вряд ли они ограничатся одними словами при расспросах. Остаток дня размышлял, как оградить себя от внимания компетентных органов, но так ничего и не придумал, если, конечно, не считать идеи зачистить весь наш отряд беглецов. Нет, это нерационально, все равно кто-то останется, да те же коллеги по лагерю, что продолжают болтаться по лесу, видели меня в компании членов сопротивления. Будет очень странно, если из нескольких сотен человек выживет только трое. Эдак у следователей только прибавится неудобных вопросов. На ночь, как обычно, устроился поближе к краю лагеря, сделав вид, что не заметил, как в нескольких метрах от меня устроился один из пограничников, причем я реально его сначала не заметил и только поток направленного на меня внимания его выдал. Нужно больше практиковаться в менталистике. Теперь, когда я слаб как сельский колдун, любой плюсик может оказаться решающим. Тем не менее, ночь я потратил не на ментальные упражнения, а на уничтожение полицаев в деревне, где была расстреляна фуражная группа сержанта. Сам он выбрался из братской могилы, едва стемнело, и сейчас лежал в кустах на окраине, ожидая подхода пятерки солдат и наблюдая за деревней. Под испуганный лай собак шесть темных фигур проникли в деревню и, слаженно двигаясь, словно единый организм, направились к дому старосты. За время, пока сержант обживал кусты, я через его глаза успел отследить место проживания старшего полицая, оказавшегося еще и старостой, назначенной на эту должность оккупационной администрацией. Здоровенного злобного кобеля, рвущегося с цепи и совершенно не испугавшегося ни мертвых гостей, убил сержант, удавив его голыми руками. Огромная зверюга с угрожающим рыком бросилась на близко подошедшего умертвия, чтобы через мгновение взвизгнуть и сдавленно захрипеть, бешено извиваясь в попытках вырваться из железной хватки немертвого. Через секунду шея пса хрустнула, и сержант равнодушно уронил тело животного на землю. Жаль, по-тихому не получилось. Я был уверен, что хозяин уже не спит, все-таки лай собаки, а потом ее предсмертный хрип, было трудно не услышать. Первым пошел солдат номер 5, как самый крупный из всех. Мощный удар ногой буквально расколол дверное полотно пополам, несмотря на толстенные доски, и выбил засов вместе с креплениями. Длинная очередь из пистолет-пулемета, сухо протрещав, перечеркнула немертвого, даже на мгновение не задержав его, в отличие от ружья. Ослепительный сноп пламени разорвал темноту, оглушительно грохнув в замкнутом пространстве. Выстрел дуплетом, крупной дробью, сбил солдата с ног, отшвырнув на бегущего сзади солдата номер 2. Сержант ловко перепрыгнул образовавшийся затор из тел, змеей ввинтившись в низкую дверь, и через мгновение его пальцы уже стискивали горло старшего полицая, лихорадочно переспряжающего пистолет-пулемет. Меньше четверти мгновения понадобилось моему неживому слуге, чтобы раздавить гортань мужчине и, оттолкнув его грузную тушу с дороги, проскочить в темную кухню, где молодой полицай возился с перезарядкой ружья, но из-за темноты все никак не мог вынуть стреляные гильзы из стволов. Быстро, буквально походя, сломав шею второму полицаю, сержант отбросил мертвое тело в сторону, словно сырую тряпку, и рванул в спальню, откуда раздавался детский испуганный плач и успокаивающее женское бормотание. Пока солдат и сержант потрошили хозяйское добро, четверка у мертвей с двумя пулеметами устроили засаду, ожидая, что на выстрелы сбегутся остальные полицаи, но шло время, а деревня делала вид, что ничего не происходит. Ни в одном окне так и не затеплилась лучина, хотя я был точно уверен, что никто не спит. Похоже, староста особой любовью у сельчан не пользовался, впрочем, как и у соратников-коллаборационистов. После обыска дома и некоторых хозяйственных построек, я существенно разбогател. Кроме всего прочего, неплохо пополнил арсенал, 2 МП-38 с боезапасом в количестве полведра. Причем именно полведра, патроны сержант нашел в погребе и почему-то в ведре. Взял и охотничье ружье молодого полицая с полусотни снаряженных картечью и дробью патронов, как и пустых гильз к нему, порох, саму дробь и прочее, все так же было упаковано в мешки. Обрез трех линейки с десятком патронов и пара неплохих охотничьих ножей завершили арсенал старосты. Дальше пошел откровенный грабеж, вроде нескольких массивных серебряных ложек, найденных в сундуке в спальне, и Георгиевский крест на выцветшей от времени ленточке. Неожиданно нашлись у покойного и различные деньги, причем как советских рублей, так и немецких марок. Уверен, что если хорошенько поискать, то и золотые червонцы найдутся. Времени вскрывать пол и рыть ямы в погребе не было, поэтому остальные мешки были забиты найденными нехитрыми деревенскими продуктами. Уже в последний момент приказал солдату прихватить керосиновую лампу и здоровенный стеклянный бутыль с керосином, найденный в одной из пристроек. Тело старосты тоже было реквизировано, хотя изначально я планировал обойтись телами бойцов во овраге, но полицай показал себя как опытный солдат с неплохими навыками. Георгиевский крест, кому попало не дают, и над именем голову ломать не надо, будет старостой. По пути обратно свернули к братской могиле, выбрали два самых целых тела и, больше не останавливаясь, шли до стоянки в паре километров от нашего лагеря живых. В третьем часу ночи мои неутомимые слуги уже были на месте, причем я тоже не собирался прохлаждаться. Чем больше у меня умертвий, тем больше шансов, что я выберусь из этой передряги живым. Подбодрив себя этой мыслью, приказал тихо подтянуть тело старосты поближе к краю лагеря, так чтобы я мог комфортно с ним работать. Как опытному некроманту, для поднятия низшего умертвия мне не требовалось находиться рядом с телом, даже моего нынешнего уровня сил хватало, чтобы я мог поднять немертвого, подобного солдатам, более чем в полусотне метров от себя. Конечно, расстояние замедлит поднятие, но несущественно. Уложив труп в кустах в паре десятков метрах от места моей лёжки, умертвия тихо отступили, так как начавший меня раздражать следопыт их услышал и, словно ящерица, не издав ни звука, уполз в кусты. На этот раз в руке он сжимал нож с закопченным лезвием. Я же, притворяясь спящим, принялся работать с телом старосты. Через 5 минут следопыт нашел труп и, похоже, был сильно удивлен, так как еще вечером, когда он с напарником обходил окрестности лагеря, никакого тела не было. Утром, когда тело исчезнет, удивишься еще больше. Вернувшись в лагерь, все еще безымянный для меня пограничник побежал к начальству с докладом. Комиссара он будить не решился, поэтому пошел к Ведерникову. Тот, естественно, сразу понял, откуда появился труп, но по понятным причинам сказать не мог. Прихватив фонарик, сходили к телу вместе, но ничего нового не узнали. Зато я услышал часть тихого разговора, проходящих мимо Ведерникова с пограничником. «Что бы ни случилось, ты, Семен, не удивляйся. Кажется, капитан решил ввести в наш тесный кружок еще одного посвященного. Я был только за, так как и сам подумывал, что такие умелые слуги, как следопыты, будут очень полезны». Интерлюдия. Альбрехту Дюреру, несмотря на позднее время, не спалось, что, впрочем, было и неудивительно. После того, что ему пришлось увидеть собственными глазами, его картина мира буквально раскололась, и теперь убежденный материалист и атеист Дюрер пытался встроить в свою картину бытия все эти жуткие вещи, что раньше проходили по разряду мифы, Легенды и бабские россказни. Мой бог, самый настоящий живой мертвец. Дюрер, сидевший за столом, скосил глаза на длинный снарядный ящик, обмотанный цепью. Словно дожидаясь этого момента, в крышку ящика кто-то заколотился. Альбрехт вздрогнул и едва удержал руку, чтобы не перекреститься. «Уй-уй-уй-уй!» От приглушного, жуткого завывания у боевого офицера, на теле волосы поднялись дыбом. «Скорее бы самолет! Пусть эту тварь забирают в Берлин, и кто-нибудь другой отвечает за ее сохранность!» Захват живым живого мертвеца стоил Альбрехту четверых солдат. Монстр, казавшийся медлительным и неуклюжим, на деле оказался на диво проворным и просто чудовищно силен. К счастью, с помощью жердей и маскировочной сети удалось запутать, а после и связать туповатую тварь. Самое смешное, это когда Альбрехт звонил своему начальству с докладом о поимке живого покойника, то успел наслушаться о себе всякого. Причем своим упорством довел штабных до бешенства. Полковник Нагель не поленился и лично приехал в расположение его роты, чтобы устроить ему головомойку за идиотские шутки. Обратно уезжал тихим и слегка бледноватым. «Думаю, железный крест мне обеспечен. Уверен, те чудаки из наследия предков, о котором мне рассказывал приятель, оценят. Тем более он говорил, что с некоторых пор они пользуются расположением самого фюрера». Рано утром, проснувшись одним из самых первых, имел удовольствие наблюдать за бледной физиономией следопыта. Его черные узкие глаза были расширены, а круглое азиатское лицо искажал страх. Пробежав мимо моей лежанки, словно за ним гнались пчелы, пограничник чуть не сбил с ног капитана Ведерникова. Тихий сбивчивый доклад я из-за расстояния не слышал, но легко мог его представить. «Тащ, капитан, неопознанный труп, обнаруженный вчера возле лагеря, встал и ушел. Оставленные им следы этот подтверждают». Мысленно хохотнув над картинкой, подкинутой воображением, устроился поудобнее и принялся за комплекс упражнений из ментальной магии, одновременно присматривая за следопытом. Так было гораздо сложнее и требовало большей концентрации, но и эффект от усложненных упражнений был выше. В конце нервного доклада пограничника, капитан оглянулся и, убедившись, что люди, только начавшие просыпаться, не обращают на них внимания, подтянул к себе следопыта за плечо и, наклонившись к его уху, что-то приказал. Судя по его лицу, боец был удивлен. «Нергал, меня забери», похоже, пообещал, «все объяснить или даже познакомить с автором поделки». Хотя последнее, печать молчания ему бы не позволила. Но в любом случае, очень скоро капитан подойдет ко мне за разрешением ввести в наш клуб любителей некромантии нового участника. За целый день марша по лесу мы едва ли прошли 30 километров, а отряд, вытянувшись несколькими извивающимися колоннами, растянулся на 1,5 километра, что плохо сказывалось на организации движения и, как следствие, скорости. В итоге отцы-командиры приняли решение разделить отряд на 3 части и двигаться параллельно друг другу в 10 километров. Без удивления обнаружил себя под командованием капитана Ведерникова. Савелий и пограничник, обнаруживший бродячий труп, тоже оказались со мной в одном отряде. 94 человека – все равно много для скрытого передвижения и слишком мало для прорыва. Вечером перед остановкой на ночевку попросил Ведерникова услать следопыта на разведку, хотя очень хотелось приказать, но я понимал, что для приказов сейчас не время и не место. Через 30 минут следопыт Виноградов вместе с 3 бойцами поопытнее ушел в ночь. «Надеюсь, теперь мне никто не помешает». Из лагеря я ушел, едва только ночь опустила свое черное покрывало на лес. Далеко не пошел, устроившись в небольшом овраге, в 1,5 километра от лагеря. Первым делом поднял бойцов, убитых полицаями, пришлось повозиться, так как телам было уже больше суток. Обоим установил стандартную управляющую программу, что заняло у меня всего 2 часа, еще столько же потратил на борьбу с начавшимся разложением и заращиванием пулевых отверстий и ран от ножа. Закончив с солдатами 8 и 9, широко зевнул и принял из рук сержанта кружку горячего кофе. А я явно стал сильнее, поднял 2 и практически не чувствую усталости, думаю, если поднапрягусь, одолею еще 2. Отхлебнув кофе, зажмурил глаза от удовольствия. Потратив на перерыв 30 минут, взялся за сержанта, первым делом убрал с его тела все повреждения, опять немного укрепил и усилил его тело, на этот раз одной, только магией. Следующим шагом были заклинания анимации, кстати, не имеющие к некромантии никакого отношения. Их придумал один мой друг и коллега, магистр артефакторики, специализирующийся на боевых големах. В какой-то момент ему вдруг пришла в голову странная блажь дать своим и без того устрашающим изделиям, возможность выражать лицом эмоции. Конечно, для использования на моих поделках, мне пришлось немного изменить комплекс заклинаний, делалось это для того, чтобы сержант мог сам решать, какие эмоции ему показывать в той или иной ситуации. За големов моего друга это частично делала интеллектуальная управляющая программа или погонщик. Под конец я так увлекся, что даже не заметил, как мои немертвые часовые почуяли живого. Вынырнул я из рабочего угара, только когда у меня за спиной кто-то сдавленно выматерился. Тяжело вздохнув, обернулся, уже зная, кого я там увижу. Зажатый между двумя солдатами, с вывернутыми назад руками, висел следопыт Виноградов. «А ты настырный, солдат!» Бледное лицо следопыта покрылось капельками пота. Похоже, он узнал старосту, чье мертвое тело видел еще вчера, а сейчас он был практически неотличим от живого. «Деретник!» Белыми трясущимися губами прошептал следопыт, не спуская расширившихся в ужасе глаз. «Шаман, пощади, не трогай душу, я отслужу!» Неожиданно завопил следопыт и, не обращая внимания на вывернутые руки, попытался упасть на колени. «Хаэм, наверное, какие-то якутские суеверия». Минутка рекламы. Переродился ребенком и постоянно попадал в иллюзорные барьеры, где каждый раз меня жестоко убивали. Я не сдался и вырос, сохранив рассудок, превратив это в свою силу. HTTPS OutHardDayWork 362-2029, глава 11. Несколько долгих секунд я внимательно изучал бледного следопыта, размышляя, в каком качестве он мне будет более полезным. В итоге выходило, что живым от него будет больше толку. Конечно, если в него хорошенько вложиться, то и немертвым он будет достаточно эффективен. Вот, только сейчас у меня нет столько времени на такую работу. Судя по лицу бойца Виноградова, эти секунды показались ему вечностью. Сержант за моей спиной шевельнулся и одним текучим движением обогнул меня. Приблизившись к пограничнику, ловко охлопал его тело, выбросив мне под ноги финку, что боец умудрился скрыть в рукаве, а из-за голенища сапога достал простой нож без гарды с деревянной рукояткой. Огнестрельное оружие солдаты у него изъяли еще раньше. Повинуясь моему мысленному приказу, солдаты отпустили пограничника и оступили ему за спину. «Чем же ты можешь мне быть полезен, солдат?» Якут, старательно пряча от меня глаза, болезненно сморщился и стал растирать себе плечи. «Хаэм, неужели у них здесь есть маги? Я хороший охотник и воин, шаман. Мертвым ты будешь еще более лучшим воином». Якут побледнел, но, судя по его быстрым взглядам, по сторонам не сдался. Повинуясь мысленно команде, из темноты выступили несколько солдат, намекнув следопыту, что сбежать не получится. «Расслабься, я пошутил. Живые слуги мне тоже нужны. Нужно срочно разрабатывать рабскую печать. Живых слуг у меня все больше, а возможностей из контроля по-прежнему нет. А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что будешь верен». Якута буквально затрясло. Кажется, он решил, что я собираюсь выпить его душу через прямой взгляд. Стоящий сзади солдат схватил его за голову и поднял ее, заставив на мгновение встретиться нашим глазам. Естественно, кроме как заставить его выпасть из мира на несколько секунд, я пока ничего не мог, но ему об этом было знать не обязательно. «Я жду». Мой голос вырвал следопыта из транса. Испуганно заморгав, он с ужасом поглядел на меня, снова попав под эффект магического взгляда. «Ладно, хватит издеваться над будущим слугой». Отпустив пограничника, все-таки добился от него уверений в верности. Остаток силы ночи потратил на печать молчания, после чего буквально из последних сил дотащился до своего места в лагере и вырубился раньше, чем голова коснулась моего сидра. Подавленный и одновременно растерянный Виноградов вернулся в лагерь немного раньше. Следующий день был для меня наиболее изматывающим. С тяжелой головой, полуголодный и не выспавшийся, я медленно переставлял ноги, тащась в самом хвосте нашей колонны. Все это время рядом маячил Савелий, и время от времени в поле моего зрения мелькал Виноградов. У моего нового слуги было множество вопросов, которые он боялся мне задать. Ночью никуда не пошел, не было материалов для работы, да и моральных сил тоже, просто упал на кучу лапника и отрубился. На следующий день ближе к обеду состоялось объединение наших отрядов в один, в заранее условленном месте. Как оказалось, мы почти догнали фронт, и теперь нужно было решить, как его преодолеть. Естественно, о прорыве не было и речи. 300 голодных, практически безоружных бойцов вряд ли смогли бы такое провернуть, даже при самом удачном раскладе. Поэтому сейчас обсуждался вариант с тихим ночным просачиванием через линию фронта мелкими группами. Долго греть уши, у импровизированного штаба. Мне не дали. Из-за дерева появился сержант в зверской роже и сходу нашел мне занятие. Так, боец, сейчас ты и вот эти двое залетчиков, берете ведра и идете за водой. Помощник повара покажет вам, где ручей есть. Вяло махнул рукой, изображая воинское приветствие, взял указанное ведро и поплелся за хмурым бойцом, которого сержант обозвал помощником повара. Двое залетчиков тоже с ведрами шли за мной. Как оказалось, до ручья было не близко, судя по информации, что я почерпнул у своих умертвей, хорошо изучивших окрестности лагеря, не менее полукилометра. «Слышь, брателло, ты же ровный жиган?» — обратился ко мне один из залетчиков. Обернувшись, увидел худощавую физиономию с глумливой, словно приклеенной ухмылкой. Не дожидаясь от меня ответа, залетчик продолжил: «Помоги больному человеку, возьми ведро». В эту же секунду я получил от своих солдат, что скрытно сопровождали меня, сигнал, что к нам двигаются 6 человек. «ХМ, может, наши, вроде отцы командиры посылали кого-то на разведку в сторону фронта». «Слышь, ты оглох, что ли?» Худощавый дернул меня до плечо. Тем временем таинственная шестерка, практически не издавая шума, приблизилась к нам практически вплотную. «Что-то у меня плохие предчувствия, не похоже это на наших разведчиков. Пожалуй, из наших, так могут двигаться по лесу, только пара следопытов». Через секунду, не издав ни звука, из кустов выскочили 4 фигуры, затянутые в камуфляж с ножами в руках. Только благодаря тому, что я ожидал чего-то подобного, успел среагировать, рванув в сторону, одновременно метнув ведро в нападающего. Моим товарищам так не повезло, их убийцы мгновенно вскрыли им глотки. Отбив пустое ведро рукой, громила в камуфляже с неожиданной прытью бросился за мной, продолжая пятиться, вытянув руку. Коротким импульсом вытолкнул невидимое облачко некроэнергии, парализовав руку диверсанту. Выронив нож, громила, мгновенно перестроившись, засветил мне кулаком в нос, с хрустом сломав его и отправляя меня в нокдаун на пару мгновений. «Проклятье, Тиамат!» Подобрав выроненный нож здоровой рукой, немец, морщась от боли в неспешно разлагающейся руке, двинулся на меня, но сделать ничего не успел. Серая тень, метнувшаяся ему на перехват, словно тараном снесла его, плечом отбросив в кусты. Тройка оставшихся ни на мгновение не замедлились, двое бросились на сержанта, а третий, перехватив нож, замахнулся, собираясь отправить кусок стали прямо мне в грудь. В последний момент успел поймать его взгляд и на пару мгновений выключить из боя. Тем временем сержант саперной лопаткой за пару секунд изрубил своих противников, прыжком переместился к моему немцу, так и стоящему с ножом в поднятой в замахе руке, и одним ударом почти отделил ему голову, после чего бросился в кусты, где мои солдаты в рукопашную дрались с оставшейся парой. Фонтан крови из перерубленного горла егеря окатил меня, забрызгав лицо и гимнастерку. Вот сука, ведь совсем недавно постирали. Последних также добил сержант, зарубив их все той же саперной лопаткой, не забыв и того, кому я парализовал руку. Уф, это было близко. Хорошо, что егеря не решились стрелять возле лагеря. Наверняка надеялись, что легко возьмут нас в ножи. Иначе я был бы уже трупом, причем самым обычным. Пару минут спустя, когда я окончательно вернул привычное мне спокойствие, до меня неожиданно дошло, что группа егерей не просто так ошивалась рядом с лагерем. Хорн милосердный, нас все-таки выследили. Мое появление в лагере, залитым кровью с ног до головы, вызвало легкую панику, которую Ведерников железной рукой задавил в зародыше. Пришлось изображать шоковое состояние и молча махать рукой в направлении места схватки. Капитан, прихватив десяток бойцов, включая Виноградова, и спешно отбыл. Пока комиссар пытался меня разговорить, я же продолжал смотреть вдаль сквозь Рокотова и молчать. Вернулся Ведерников через полчаса, с хмурым и озабоченным лицом. Пока наше командование, уединившись, спешно решало, что делать, бойцы, ходившие с капитаном к месту побоища, распускали странные слухи. По их словам, якобы подкрепленными словами следопыта, мы нарвались на засаду, в которой мои товарищи были мгновенно убиты, а я схватил саперную лопату и словно какой-то берсерк изрубил 6 матерых диверсантов. Что за херню они несут, аргумазду из побери. Мой авторитет в отряде мгновенно взмыл на недосягаемую высоту, тогда как раньше, как молодой боец, да еще и выглядевший доходягой, считался чуть ли не балластом. То тут, то там я слышал уважительные, а местами и испуганные шепотки, и ловил на себе удивленные взгляды. «Я тебе точно говорю, лопатой голову отрубил. Да там кровище как на скотобойне, вся поляна залита. Ты видел, в каком состоянии он пришел? Немного позднее меня нашел Ведерников и, разогнав кучкующихся рядом любопытных бойцов, спросил, сильно понизив голос: «Василий Иванович, вы как?» Удивленно взглянув на капитана, ответил: «Степан Аркадьевич, неужели вы могли подумать, что небольшая стычка могла лишить меня душевного равновесия?» «А?» — открыл рот удивленный Ведерников. «А что я, по-вашему, должен был делать?» — ответил я на незаданный вопрос. Несколько секунд капитан молчал, о чем-то усиленно размышляя. «Там комиссар Рокотов грозится вас к ордену Красного Знамени представить. Хм, награда — это хорошо, к тому же орден. Такая награда даст мне нужный вес в армии, когда придет время легализоваться». Уже вечером я выловил Виноградова и прямо спросил, почему он не рассказал Ведерникову, как все было на самом деле. То, что опытнейший следопыт не разобрался в мешанине следов, я не поверил. «Я думал, это какой-то ваш план», — осторожно ответил следопыт, всеми силами стараясь не смотреть мне в лицо. «Как оказалось, того, что я единственный из всех остался в живых и найденной сломанной, окровавленной саперной лопатки рядом с изрубленными телами, было достаточно, чтобы приписать этот мясной подвиг мне. Даже не знаю, к добру ли это, что теперь меня считают крутым рукопашником». Пока весь отряд обсасывал подробности моего подвига, отцы-командиры обсуждали сразу две проблемы. Успели ли егеря сообщить командованию о местоположении отряда и ночной марш-бросок через немецкие позиции? Как оказалось, наши следопыты времени зря не теряли и смогли нащупать небольшой разрыв в линии фронта. Причем реально небольшой, кусок земли всего полкилометра шириной, по какой-то причине не был занят немцами, по крайней мере не был на тот момент, когда разведчики ползали там. Поэтому было принято решение форсировать подготовку к переходу линии соприкосновения. 7 километров ночных побегушек, с высокой долей вероятности, что и под обстрелом. Но выбора нет, придется верить свою жизнь судьбе. Естественно, я не рассчитывал только на слепую удачу и собирался использовать своих немертвых для прикрытия нашего марш-броска. Тем временем в 3 километрах трое солдат, под руководством сержанта, копали землянку схрон, где по моему плану должны были оставить часть оружия, боеприпасов и консервированных продуктов. Мало ли что, вдруг придется где-то отлеживаться. То, что схрон будет хорошо замаскирован, я был уверен, моя неустанная работа над телом и сознанием сержанта приносила свои плоды, и уже сейчас мой немертвый слуга был достаточно сообразителен для такой задачи. Едва солнце скрылось за деревьями, как Ведерников снял все усиленные посты, выставленные на случай, если немцы все-таки нас нащупали, и скомандовал выдвижение. По плану лесистую часть пути мы должны были преодолеть шагом, а вот последним 4 километра придется бежать, причем практически по ровному полю, которое отлично простреливалось с немецких позиций. Как я понял, командование надеялось только на темноту. Что-то мне их план нравится все меньше и меньше. Чтобы добавить себе шансов, в ночном марафоне незаметно влил в поток солдат, идущих по темному лесу, пару своих немертвых слуг. Будут прикрывать меня от шальных пулей, помогать бежать. Уже на выходе из леса заметил, что сбоку от меня пристроился и Савелий. Через мертвого слугу тронул его за плечо и жестом приказал держаться поближе. От прикосновения у мертвия мужчина вздрогнул, но, совладав с собой, послушно шагнул ко мне. Еще один мясной щит точно не будет лишним. Бегом марш! Тихая команда капитана заставила ускориться всю черную от ночной темноты массу людей. Естественно, не обошлось без упавших и небольшой давки. Еще раз похвалил себя за мысль привлечь немертвых, которые благодаря своей силе и нечувствительности сберегли меня от толчков и возможного втаптывания в землю. Бежал я ровно, не выкладываясь, экономно распределяя силы на длинную дистанцию, чтобы не спотыкаться, держал правую руку на плече немертвого, для которого темноты не существовало в принципе. Время от времени переключался на одного из солдат, что занимали позиции, готовясь нас прикрывать. Глазами немертвых наша растянувшаяся в поле толпа выглядела очень легкой мишенью. В 2 пулемета можно за считанные минуты покрошить всех. Подавив нервную дрожь от кровавых картинок, что мне подкидывала разыгравшаяся фантазия, проложил бег, следя за дыханием. Я уже видел, что более возрастные или ослабевшие от голода бойцы постепенно отстают от общей массы, многие, выбившись из сил, вообще перешли на шаг. Этим без шанса. Останавливаться и помогать отставшим никто не стал, возможно, из-за того, что из-за непроглядной ночной темноты их в основном не замечали. Интересно, а капитан Ведерников почему об этом не подумал? Или подумал? В этот момент одна за другой в темное небо взмыли три красных ракеты, где и расцвели зловещими багровыми звездами, подсветив нас словно мишени в тире. Противное тянущее чувство внизу живота подсказало мне, что сейчас будет много смертей. Ожидание меня не подвело, откуда-то сбоку ударил пулемет, зайдясь в бесконечной очереди, захлопали частые винтовочные выстрелы. Бежавший впереди боец споткнулся и полетел на землю, та же участь постигла и его соседа. Рядом с моим ухом злым шмелем прожужжала пуля, оставив на спине ощущение прикосновения ледяных пальцев. Рядом вскрикнул солдат, словно ребенок, случайно схвативший крапиву. Никифоров попытался подхватить споткнувшегося бойца, но я стальной рукой немертво рванул его на себя, не дав помощь солдату, что через секунду упал на землю. В ответ уже с нашей стороны одновременно ударили два пулемета, мои немертвые все это время, оставаясь незамеченными, двигались параллельно нам. Благодаря ночному зрению немертвых стрельба была исключительно результативна, и в первые же секунды пулемет немцев был подавлен. Откуда-то с возвышенности из винтовки стрелял сержант, выбивая бежавших к пулемету немцев. Для его модифицированного зрения 700 метров были далеко не пределом. Остальные солдаты с максимальной скоростью бежали немного в стороне. По моему плану они должны были ворваться в окопы немцев и устроить там рукопашную, не дав им отстреливать нас как куропаток. Вряд ли в тесноте окопов немцы смогут хоть что-нибудь противопоставить группе немертвых, ведомых волей некроманта, даже если это всего лишь низшие умертвия, без улучшения и модификаций. Мои пулеметчики продолжали наступать, на ходу выбивая самых смелых, короткими очередями, а у меня забрезжила робкая надежда, что все получится и я вырвусь без потерь. Как ответ на мои надежды в небо одна за другой взлетели добрые десяток осветительных ракет. Блять, сейчас с минометов причешут. В крике Никифорова не было страха, только злость. Ускоряемся. Напрягая мышцы, мы рванули вперед. Через несколько мгновений, словно подтверждая слова Савелия, за спиной загрохотали взрывы. Больше ни на что не обращая внимания, сосредоточился на беге. «Я успею, я выживу», — бились в голове мысли. Через мгновение, споткнувшись о кучу земли, я полетел куда-то вниз, но не успел даже испугаться, как удачно приземлился на что-то мягкое, пахнувшее застарелым потом и табаком. «Ёб твою мать!» Чья-то сильная рука схватила меня за шиворот и, рванув вверх, поставив на ноги. «Эй, ты цел?» — рявкнул мне кто-то в ухо прокуренным басом. «Спасибо, я в порядке», — пробормотал, я не веря, что смог вырваться. Рядом виртуозно матерился Савелий, которому не так повезло с приземлением. При падении он рассадил лоб. «Тиамат милосердная, я жив и я выбрался». Глава 12. Почти час пришлось пролежать на дне окопа, пережидая артиллерийский удар немцев. К счастью, атака была не на саму позицию, а куда-то в глубину оборонительных линий. Как мне позже подсказали знающие люди, немцы пытались нащупать нашу артиллерию, и вроде как у них не получилось. За это время я провел ревизию своих слуг, включая и живых. Результаты были неутешительны: из 11 немертвых уцелело 6, причем один из солдат серьезно пострадал, ему оторвало ноги прямым попаданием мины, остальные отделались осколочными ранениями, что для умертвия было несущественным. Живые слуги не получили никаких ранений и были в относительном порядке. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Несколько минут потратил на сбор своих умертвий в кучу и серию приказов сержанту. Теперь осталось придумать, как их вытащить на нашу сторону. Едва артналет прекратился, как в окопе появился сотрудник НКВД в звании капитана и, не стесняясь в выражениях, стал собирать в кучу прорвавшихся окруженцев. Ему активно помогали десяток бойцов с новенькими ППШ. Это оружие, вживую, я видел впервые, хотя с его характеристиками был знаком и видел на учебных плакатах. Надо будет своих немертвых вооружить ППШ, очень удобное для них оружие. Эту мысль уже я додумывал, шагая в толпе окруженцев куда-то в тыл. Причем нас сопровождали недружелюбные автоматчики, игнорирующие любые вопросы. Что-то это сильно похоже на конвой. Разместили нас на окраине села в паре каких-то не то сеновалов, не то сараев, куда набили нас как кильку в банку, предварительно разоружив тех редких бойцов, что имели оружие. Краем глаза я заметил, что Савелий свой пистолет не отдал, спрятав его под одежду. Так же поступил и следопыт. Тот отдал только винтовку. Как я и предполагал, с утра нас стали вызывать из сарая по несколько человек и куда-то уводить. Наверняка на допросы таскают, хотя тщательно проверить пару сотен человек в условиях надвигающегося фронта вряд ли получится. Решив, что до меня очередь скорее всего не дойдет, я расслабился и, привалившись к широкой спине бойца Никифорова, задремал. «Петров, на выход!» – заорал кто-то дурным голосом от входа. «Я Петров, я тоже Петров!» Полетели ответы со всех концов нашего узилища. Вызывающий на пару секунд замешкался, но через некоторое время, видимо, читая по бумажке, выкрикнул. «Петров Василий Иванович, 22-го года рождения!» С тяжелым вздохом поднялся, проигнорировал обеспокоенный взгляд Савелия и, расталкивая бойцов, стал пробираться к выходу. На входе стоял здоровенный мордоворот в форме сотрудника НКВД с сержантскими знаками различия, рядом с каменной физиономией находился уже знакомый автоматчик. Меня молча взяли за плечо и толкнули вперед, показывая направление, в котором я должен двигаться. Привели меня к длинному бревенчатому зданию, с лаконичной надписью над входом «Школа». Похоже, штаб. Суета и обилие командиров различных званий это подтверждало. Немного пропетляв по коридорам, меня привели в комнату без окон, где из мебели был только письменный стол и массивный деревянный табурет в паре метров напротив стола. Пятна крови на полу и табурете я заметил сразу, как и еще одного крепкого сержанта с закатанными рукавами, стоящего у стены. За столом сидел тот самый капитан НКВД, что забрал нас с передовой. Не успел я открыть рот, чтобы представиться, как получил толчок в спину и оказался рядом с табуретом. «Присаживайтесь, Петров. Не назвал меня красноармейцем, сейчас будет какую-нибудь херню шить». Начался допрос как обычный разговор, капитан, который, к слову, так и не представился, задавал обычные вопросы, вроде «что думаю о товарищах и командирах?». Отвечал нейтрально, в основном, что ни с кем близко, ни знаком и ничего конкретного сказать не могу. «Вы же, кажется, получили серьезное ранение 2 недели назад?» – неожиданно спросил капитан. Его серые равнодушные глаза впились в мое лицо, выискивая малейшие признаки нервозности. «Никак нет, товарищ капитан». Открыв какую-то папку, капитан достал оттуда лист бумаги. «А вот Юрьев Александр Петрович утверждает, что лично видел, как вы получили осколочное ранение бедра, после чего он со своими товарищами тащил вас 2 суток. А, так это те твари, что бросили моего донора подыхать под кустом. Видимо, попались компетентным товарищам, а те из них все и выбили. Судя по тому, что он не назвал его по званию, а если я не ошибаюсь, то Юрьев был старшим сержантом, то наш комсомольский вожак угодил в штрафбат или вообще расстрелян». Покачав головой, сделал удивленное лицо. «Кажется, здесь какая-то ошибка. Мы в лесу потерялись, когда начался артобстрел, а потом я вообще заблудился». 5 человек подтвердили показания Юрьева. Все, что я мог, это удивленными глазами смотреть на капитана. «Снимите штаны», — неожиданно скомандовал капитан. «Я жду», — лязгнул голосом НКВШник. Пришлось подчиниться. Поднявшись, расстегнул ремень и приспустил галифе до колен. Капитан встал из-за стола и подошел практически в упор, разглядывая белый рубец шрама. «Это я в детстве с крыши упал», — объяснил я происхождение шрама. «Ивлиев, подойди». Громила с закатанными рукавами отклеился от стены и, обойдя меня, тоже принялся разглядывать шрам, отчего впервые за долгое время почувствовал себя неудобно. «Стою тут без штанов перед 2 мужиками, смотрящих мне куда-то ниже пояса. Чувствую себя как бордельная рабыня на торгу. Похоже на осколочное», — выдал свой вердикт Ивлиев, после минутного любования моими тощими ляжками. Разрешив мне натянуть штаны, капитан продолжил допрос, но о чудесно заживем ранении больше не спрашивал. На этот раз его интересовали подробности моего похода за хлебом. Но тут было не подкопаться, хотя капитан и пытался цепляться за всякие мелочи, особенно напирал на тот факт, что после немецкого фильтрационного лагеря у меня никак не могла быть денег. «Так точно, не было. Мой вещмешок с у товарища остался, он еще прикрывал нас, когда мы из лагеря сбегали. Он мне его потом и вернул». Капитан поворошил лежащие перед ним бумаги. «Вершинин Олег Федорович, сержант. Да, комиссар Рокотов в своих показаниях упоминал о нем, но кажется, он погиб». Покрутив меня еще немного на тему «откуда все-таки деньги», попытался развести на сотрудничество с коллаборационистами. Как оказалось, предателями он посчитал селян, у которых я купил хлеба. Выполнял приказ командования. Интересно, а откуда информация о их предательстве? Вроде в пособничестве врагу уличены не были, в то, что оказались недружелюбны. Так это не делает врагами правящего режима, или капитан меня просто на пальцах разводит? Поняв, что здесь мои позиции крепки, Нгпшник вернулся к побегу, особенно его интересовало, кто снял пулеметчиков. На что я резонно ответил, что я обычный красноармеец и мне неизвестны детали прошедшей операции. Вспомнил капитан и о мародерстве, но так как при себе у меня не было ничего ценного, если не считать часов, почти все мое имущество носили не мертвые, то и здесь подкопаться было ни к чему. Тем более свидетелей не нашлось, а мои живые слуги были под печатью молчания. Легкое беспокойство вызывал Савелий, так как единственный из всех на был опечатан, до него все никак не доходили руки. За полтора часа дотошный нгпшник чуть ли не по часам разобрал мой путь, но я был непоколебим и он, оставив эту тему, перешел к моему подвигу. Почему-то он не поверил в мою способность убить шестерых диверсантов одной саперной лопаткой и в принципе был прав. Даже быстрый и сверхсильный сержант получил несколько ударов ножом, когда рубил егерей, думаю, я бы кончился на первом. Если честно, этот момент я плохо помню, все как в тумане было. В состоянии аффекта такое могло быть, тихо пробормотал капитан. Дальше пошли вопросы по нашему броску через линию фронта, особенно его интересовали таинственные пулеметчики, что нас прикрывали, также ему было откуда-то известно о штурмовиках, что устроили дикую рукопашку прямо в немецких окопах, что и спасло нас от кинжального огня в спины. На все вопросы я делал удивленное лицо и отвечал, что я просто бежал вперед, свободен, пока свободен, добавил капитан, отпуская меня. Все-таки я чем-то вызываю у людей подозрения. Едва я выбрался из-за стенок тайной стражи, как меня взял в оборот молодой энергичный лейтенант. Через полчаса я с винтовкой на плече и двумя десятками патронов в Сидоре сидел в окопе на передовой, среди незнакомых солдат. «Жрать охота», — пробормотал молодой боец, широко зевнув. С утра маковой росинки во рту не было, я был с ним полностью согласен, так как в последний раз ел еще вчера, а время уже перевалило за полдень. «Эй, малый, как там у немцев в тылу?» — обратился ко мне неугомонный боец, которому явно было скучно. Рядом сидевший в обнимку с винтовкой пожилой солдат поднял голову и с интересом взглянул на меня. Как в турпоходе, много свежего воздуха и движения, только немцы под ногами путаются, буркнул я, раздраженный нахальством красноармейца. Тот мгновение переваривал мой ответ, после чего радостно загоготал, словно услышал самую смешную шутку за всю свою жизнь. Интерлюдия. Штаб генерала Гюнтера фон Клюге. Генерал, высокий мужчина с редкими светлыми волосами и прозрачными глазами, был сдержанным человеком, но гости, прибывшие из Берлина, взбесили его буквально с первых же секунд. Возможно, в этом был виноват звонок из ставки, откуда ему приказали всемерно содействовать в неясных целях гостей. Хотя, как считал сам фон Клюге, его раздражение было вызвано родом деятельности пришельцев. Вся тройка представительных мужчин была из пресловутого Нинербе, и генерал, как убежденный атеист и реалист, считал эту организацию не более чем сборищем шарлатанов, присосавшихся к военному бюджету Германии. Ситуацию усугубляло то, что все трое были гражданскими. «Я правильно вас понимаю, господа, вы приехали на Восточный фронт только потому, что до Берлина дошли слухи о зомби, воюющих на стороне коммунистов». Гюнтер даже не пытался скрыть сарказм. Пожилой мужчина с обширной лысиной и седыми всклоченными волосами поправил старомодное пенсне в глазнице и, показавшимся генералу мерзким голосом, ответил: «Естественно, нет. Мы здесь только потому, что получили действующий образец, и теперь нам нужен тот, кто его сделал». «Что, какого дьявола несет этот псих?» Уже к вечеру к генералу фон Клюге со всего фронта стала стекаться информация о странных или необычных происшествиях. Конечно же, он вынужден был отдать такой приказ по просьбе гостей. Среди гор мусорной информации господа из Нинербе безошибочно отыскали несколько странных упоминаний о неубиваемых русских, но на след их навели сведения, пришедшие с передовой. Если верить докладу командира пехотного полка барону Крауну, то ночью отряд окруженцев предпринял попытку прорыва близ его позиций. Примерно в это же время в окопы ворвался отряд штурмовиков. Их было всего пятеро, но каким-то немыслимым образом они умудрились в рукопашной схватке убить более полусотни ветеранов и еще столько же ранить. Уничтожить их смогли, только закидав гранатами и расстреляв в упор из пулеметов. «Господа, полагаю, очевидно, что искомый некромант был в числе прорвавшихся. Думаю, теперь нужно озадачить разведку, добыть личные данные всех бойцов, вышедших из окружения». О личном приказе от самого Гитлера профессор оккультных наук умолчал, скрыв его даже от своих товарищей. В приказе было всего два пункта: завербовать некроманта любой ценой, а в случае неудачи уничтожить, не считаясь с потерями. Накормили нас только вечером, притащив перловую кашу прямо в окопы. Принесли ее почему-то в здоровенной алюминиевой фляге. Хлеба не было. После перекуса я опять уселся на дно окопа и погрузился в размышления. Если я буду постоянно торчать в окопе, то рано или поздно меня убьют, что меня совершенно не устраивает. Итак, что нужно сделать, чтобы остаться в живых? Первое, что приходит на ум, это удалить всех, кто хочет меня убить. Но на текущем уровне развития я не могу уничтожать целые армии. А с другой стороны, это и не обязательно. Все, что нужно, это чтобы стоящие напротив нас немцы перестали стрелять в нашу сторону. И как этого добиться? После длительных раздумий я неожиданно вспомнил один из первых своих проектов, что я делал по заказу королевской армии. Назвался он «Мартиус Пестис», или, как его прозвали солдаты, «Чумный зомби». Выглядело это так: брался свежий труп и поднимался как самый обычный низший мертвец со всеми стандартными управляющими и контролирующими матрицами, после чего в его живот внедрялся целый комплекс заклинаний, которые в течение нескольких дней из внутренних патогенов немертвого создавали смертельное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Следующим шагом была отправка у мертвия в зону боевых действий, обычно своим ходом, где немертвый, следуя заложенной программе, разрывал себе живот, выпуская болезнетворный вирус. Заражение происходило просто в ураганном темпе. Во время испытания один единственный чумный зомби, что умудрился подойти к краю укрепленного вражеского лагеря, выкосил своими миазмами 2/3 всего личного состава, включая и нескольких магов, за одни сутки. К несчастью для тогдашнего меня, проект быстро прикрыли, признав нецелесообразным, так как гильдия алхимиков в кратчайшие сроки придумала дешевое лекарство, полностью исцеляющее болезнь. Думаю, пора возродить проект чумного зомби, и пусть золото я за это не получу, но количество своих возможных убийц сокращу. После заката случилась ротация личного состава, нас отправили в тыл на отдых. Усатый старшина с вялой фамилией Халабудько собрал нас и увел в деревню, где полкой квартировал. Мне вместе с 30 бойцов досталось крайний дом, в котором мы с трудом разместились, чуть ли не головах друг у друга. «Ну нахер!» – пробормотал я и вышел из душного помещения, в котором запах портянок был буквально физически осязаем. Устроился я за домом под молодой яблоней, без особого комфорта, но в одиночестве и относительной тишине. Желающих спать на земле больше не нашлось. Утром после побудки был завтрак, опять состоящий из одной слегка подгоревшей перловой каши. Нас снова построили и повели на передовую, где я неожиданно встретился с Никифоровым и капитаном Ведерниковым. Капитан был занят, что-то живо обсуждая, с седым незнакомым майором, а Савелий, увидев меня, подошел поздороваться. После обмена приветствиями я выдал первое задание своему слуге. «Савелий Ермолаевич, мне нужно, чтобы вы узнали, где здесь хоронят погибших солдат». Глаза мужчины тревожно рыскнули по сторонам, но так как мы находились немного в стороне, рядом никого не было. «Я вам и так скажу». Так вышло, что практически в первый же день Никифоров попал в похоронную команду и до поздней ночи был вынужден копать могилы. Как оказалось, кладбище было всего в 1 километре от деревни, и с образованием в ней узла обороны сильно разрослось. Поблагодарив своего слугу, снова уселся на дно окопа и принялся терпеливо ждать. Время от времени по окопу с проверкой пробегал наш старшина и матерно нас подбадривал. Чтобы не терять времени даром, я стал мысленно перебирать каждый этап производства чумного зомби. Даже в самом неблагоприятном случае должен успеть за 4 часа. К счастью, много маны на него не нужно, там скорее важна филигранность работы, с чем у меня как раз проблем нет. Воздух. Ворвался в мои мысли чей-то панический вопль. Миг спустя земля больно ударила меня под зад, буквально подбросив в воздух, и только через мгновение я услышал чудовищный грохот, оглушивший меня и заставивший потеряться в пространстве. Упав на дно окопа, я свернулся калачиком и, наверное, впервые в жизни вознес молитву 9 творцам. Сколько это длилось, я не запомнил. В голове осталась только легающаяся земля, грохот взрывов и вонь какой-то сгоревшей химической дряни. Окончательно я в себя пришел лежа в окопе, наполовину засыпанной землей. «Азатат, Тиамат Аргумазду, кто бы ты ни был, спасший мою жизнь, благодарю тебя!» Пробормотал я короткую молитву, но из-за звона в ушах не услышал своих слов. Пожалуй, удар такой мощи не каждый боевой архимаг осилит. Избавиться от головокружения, звона в ушах и легкой тошноты получилось за несколько минут, прогнав несколько раз через все тело потоки маны. Немцы, отложив в сторону саперную лопатку, которой я выкидывал осыпавшуюся в окоп землю, взялся за винтовку и осторожно выглянул из окопа. По полю двигались десяток угловатых коробочек танков с белыми крестами на боках, а за ними, прячась за броней, двигались серые точки солдат. Приникнув к прицелу, стал пытаться выцелить крошечные фигурки солдат, но из-за расстояния я практически их не различал, не говоря уже о прицельном выстреле. Да тут поболее километра будет. Неожиданно у меня в голове всплыло заклинание, выученное еще в детстве, самое смешное, что спел был из школы магии жизни, и был выучен мной в те далекие времена, когда я еще окончательно не определился со специализацией. Заклинание было довольно простенькое, и не требующего внушительного резерва. Единственная проблема, которая передо мной возникла, это, так сказать, цвет маны. Для своей работы я привык ее преобразовывать в некроэнергию, а здесь требовалась немного измененная прана. Пришлось поморщить лоб, чтобы вспомнить последовательность действий. Через минуту мое зрение стало туннельным, в картинка плавно набрала резкость. Так как там было дальше, вспомнил, небольшая фокусировка и солдат, который только что казался мне меньше муравья, едва не заслонил весь обзор. Переждав укол головной боли и пару секунд дезориентации, отрегулировал дальность и снова приник к винтовке. Ктулху милосердный, кажется, я совсем отупел. Пробормотал я вполголоса, злясь на себя за глупость. Из-за выставленной в настройках дальности, ствол винтовки расплывался бесформенным пятном, и естественно, я не мог теперь целиться. Тем не менее, из упрямства я продолжал экспериментировать со зрением, пытаясь подобрать удобный для стрельбы режим. От издевательства над своими глазами меня отвлекли распустившиеся на поле кусты взрывов, и только после этого донесся и сам грохот. «Это наши долбанули», — немцы ответили спустя полминуты, и где-то далеко за нашими спинами загремели взрывы. «Огонь по готовности», — заорал старшина, отрегулировав зрение таким образом, чтобы видеть одновременно и мушку, и противника. Я плавно потянул спусковой крючок, получив в плечо пинок прикладом, быстро передернул затвор, выбросив стреляную гильзу и усилив зрение, вернулся к своему противнику. «Груди Тиамат, я попал», —